часовой подвел девушку к убогому строению с полусгнившей соломенной крышей и что-то коротко бросил охраннику у двери. Тот вошел в дом. «О, Господи!» — проворчал кто-то низким голосом. «Еда ограничена. Сон, что ли, тоже?» Лианну провели внутрь, и, наконец, она предстала перед подозрительным тучным герцогом. Надо же такому случиться. Лиана оказалась во власти человека, который обвинил ее в поджоге трех кораблей в Саутгемптоне, человека, которого недавно прогнали от стен Буалонга ценой жизни одного из его людей. «И вот из-за этого, — продолжал ворчать Эдвард, — вы нарушили мой сон?» Факел отбрасывал яркие блики на его багровое лицо. Собрав все свое мужество, Лианна откинула с головы капюшон. «Ваша светлость, я Беллиан, баронесса Лонгвуд». Герцог даже вскочил на ноги и протер кулаком глаза. «Так и есть», — насмешливо протянул он. Его бегающий взгляд задержался на ее поясе. «Да она же вооружена, идиот!» — набросился Эдвард на часового. «Я сам прослежу, чтобы с тебя содрали шкуру за такую небрежность!» Побледневший охранник шагнул к Лиане. Однако прежде чем он коснулся ее, она выхватила кинжал из-за пояса. «Вот, я не собираюсь покушаться на вас, ваша светлость!» Лиана замерла, моля Бога, чтобы они не заметили мешочек с монетами. «А это что?» — сурово спросил герцог Йоркский. «Еда, ваша светлость». «Я забираю». Он отложил продукты в сторону и сказал. «Вы смело поступили, появившись здесь после предательства вашего мужа». «Ваша светлость, мой муж никогда не предавал короля». — быстро проговорила Лианна. — Он собирался удержать мост до прихода армии короля Генриха. — Вы думаете, что я настолько глуп, чтобы не заметить, как Ранд командовал французскими воинами, приказывая им стрелять в нас из арбалетов? Почему я должен верить в его невиновность, когда я сам держал в руках амулет, который Генрих подарил Лонгвуду? Это все уловки Жерве Мандрагона, который проник в Буалонг, прикрываясь именем дофина Луи. В это время снаружи послышался какой-то шум, и в дверь вломился стражник со словами. «Разведка обнаружила неподалеку укрепление и мост. Если мы срежем напрямую излученную реки между Шолне и Неслом, то сможем опередить французов и...» «Придержи свой поганый язык, негодяй!» — взревел герцог Йоркский. «Слишком уж ты много болтаешь, черт бы тебя побрал!» С видом побитой собаки охранник взглянул на Лианну и поспешил удалиться. Факелы отбрасывали зловещие тени на багровое от гнева лицо герцога. «Вы все слышали. Вы знаете, что это значит, баронесса?» Лиана, конечно, догадывалась, но стояла молча и неподвижно. «Я должен взять вас под стражу». «К черту, Эдвард! Это уж совсем ни к чему!» — воскликнул король Генрих, с презрением глядя на наручники на запястьях Лианы. «Сейчас же убери их!» «Но, ваше высочество, мы не можем рисковать, отпуская ее!» — возразил герцог. — Муж баронессы стал предателем, а она, ко всему прочему, слышала о нашем плане. С трудом держась на ногах после бессонной ночи, Лианна твердо посмотрела на короля. — Я докажу вам, что все эти обвинения ложные. — Я выслушаю вас, баронесса, — согласился Генрих. Лианна правдиво, без прикрас, поведала о тайном посещении ее дофина.